Заглянешь ли ты сюда, в этот уголок, где тебя теперь понимают и любят? Непременно, Вера. Сердце мое приютилось здесь. Я люблю всех вас. Вы моя единственная, неизменная семья, другой не будет. Бабушка, ты и Марфенька, я унесу вас везде с собой. А теперь не держите меня. Фантазия тянет меня туда, где меня нет. У меня закипело в голове, — шепнул он ей. Через какой-нибудь год я сделаю твою статую из мрамора. У ней задрожал подбородок от улыбки. «А роман?» — спросила она. Он махнул рукой. «Как умру, пусть возится кто хочет с моими бумагами. Материала много. А мне написано на роду создать твой бюст». «Не пройдет и года, ты опять влюбишься и не будешь знать, чью статую лепить. Может быть, и влюблюсь». Но никогда никого не полюблю, кроме тебя, и иссеку из мрамора твою статую. Вот она, как живая передо мной. Она все с улыбкой глядела на него. «Непременно, непременно!» — горячо уверял он ее. «Опять ты непременно!» — вмешалась Татьяна Марковна. «Не знаю, что ты там затеваешь, а если сказал непременно, то ничего и не выйдет». Райский подошел к Тушину, задумчиво сидевшему в углу и молча наблюдавшему сцену прощания. «Если когда-нибудь исполнится то, чего мы все желаем, Иван Иванович», — шепнул он, наклонясь к нему и пристально взглянув ему в глаза. Тушин понял его. «Все ли, Борис Павлович, и случится ли это?» «Я верю, что случится. Иначе быть не может. Уж если бабушка и ее судьба захотят, надо, чтобы захотела и другая, моя судьба, захочет», — договорил Райский с уверенностью. «Если это случится, дайте мне слово, что вы уведомите меня по телеграфу, где бы я ни был. Я хочу держать венец над Верой». «Да если случится, даю слово. А я даю слово приехать». Козлов, в свою очередь, отвел Райского в сторону. Долго шептал он ему, прося отыскать жену. Дал письмо к ней и адрес ее. И успокоился, когда Райский тщательно положил письмо в бумажник. «Поговори с ней и напиши мне», — с мольбой заключил он. «А если она соберется, сюда. Ты по телеграфу дай мне знать. Я бы поехал до Москвы навстречу ей». Райский обещал все и с тяжелым сердцем отвернулся от него, посоветовав ему пока отдохнуть, погостить зимние каникулы у Тушина. Тихо вышли все на крыльцо к экипажу в грустном молчании. Марфенька продолжала плакать. Викентьев подал ей уже пятый носовой платок. В последнее мгновение, когда Райский готовился сесть, он обратился, взглянул еще раз на провожавшую его группу. Он, Татьяна Марковна, Вера, Тушин обменялись взглядом. И в этом взгляде в одно мгновение вдруг мелькнул как будто всем им приснившийся тяжелый полугодовой сон. Все вытерпенные ими муки. Никто не сказал ни слова, ни Марфенька. Ни муж ее не поняли этого взгляда, не заметила ничего и толпившаяся невдалеке дворня. С этим взглядом и с этим сном в голове скрылся Райский у них из вида. Глава 25. В Петербурге он прежде всего бросился к Кириллову. Он чуть не ощупывал его, он ли это, тут ли, не уехал ли без него, и повторил ему свои новые артистические упования на скульптуру. Кириллов сморщился, так что нос ушел совсем в бороду, и отвернулся с неудовольствием. «Что это за новость? По вашему письму я подумал, не рехнулись ли вы? Ведь у вас есть один талант, Отчего бросились опять в сторону? Возьмите карандаш, да опять в академию. Да вот купите это. Он показал на толстую тетрадь литографированных анатомических рисунков. Выдумали скульптуру. Поздно. С чего вы это взяли? Да мне кажется, у меня вот в пальцах. Он сложил 5 пальцев вместе и потирал ими. Есть именно этот прием для лепки. Когда вздумали? Если бы был прием, так поздно. Что за поздно? У меня есть знакомый прапорщик, как лепит. Прапорщик, так, а вы с седыми волосами. Он энергически потряс головой. Райский не стал спорить с ним, а пошел к профессору скульптуры, познакомился с его учениками и 3 недели ходил в мастерскую. Дома у себя он натаскал глины, накупил моделей голов, рук, ног, торсов, надел фартук и начал лепить с жаром. Не спал, никуда не ходил, видясь только с профессором скульптуры, с учениками, ходил с ними в Исаакиевский собор, замирая от удивления перед работами Витали, вглядываясь в приемы, в детали, в эту новую сферу нового искусства. Словом, им овладела горячка. Он ничего не видал нигде, кроме статуй, не выходил из Эрмитажа и все торопил Кириллова ехать скорее в Италию, в Рим. Исаакиевский собор, памятник позднего русского классицизма, построен в Петербурге в 1818-1858 годах по проекту архитектора Монферрана. Витали — русский скульптор, основной автор скульптурного оформления Исаакиевского собора. Он не забыл поручение Козлова и пошел отыскивать по адресу его жену, где-то в Гороховой, в меблированных комнатах. Войдя в коридор номера, он услыхал звуки вальса и говор. Ему послышался голос Ульяны Андреевны. Он дал отворившей ему дверь девушке карточку и письмо от Козлова. Немного погодя, девушка воротилась, несколько смущенная, и сказала, что Ульяны Андреевны нет, что она поехала в Царское село к знакомым, а оттуда отправится прямо в Москву. Райский вышел в сени. Навстречу ему попалась женщина и спросила, кого ему надо. Он назвал жену Козлова. «Они больны, лежат в постели, никого не принимают», — солгала и она. Райский ничего не написал Козлову. Он едва повидался с Аяновым, перетащил к нему вещи с своей квартиры, а последнюю сдал. Получив от опекуна за заложенную землю порядочный куш денег, он в январе уехал с Кирилловым, сначала в Дрезден, на поклон Сикстинской Мадонне, Ночи Кореджо, Тициану, Поль Веронезу и прочим, и прочим. В Дрездене он с Кирилловым все утро проводил в галерее, да изредка бывал в театре. Райский торопил Кириллова ехать дальше, в Голландию, потом в Англию, в Париж. Но Кириллов уперся и в Англию не поехал. «Зачем мне в Англию? Я туда не хочу», — говорил он. «Там все чудеса в частных галереях, туда не пустят. А общественная галерея небогата. Из Голландии вы поезжайте одни в Англию, а я в Париж, в Лувр. Там я вас подожду». Так они и сделали. Впрочем, и Райский пробыл в Англии всего 2 недели и не успел даже ахнуть от изумления, подавленный грандиозным оборотом общественного механизма жизни, и поспешил в веселый Париж. Он видел по утрам Лувр, а вечером мышиную беготню, веселые визги, вечную оргию, хмель, крутящийся вихрем жизни, и унес оттуда только чад этих оргий, не давший уложиться поглубже наскоро захваченным из этого омута мыслям, наблюдениям и впечатлениям. Едва первые лучи полуденной весны сверкнули из-за Альп, оба артиста бросились через Швейцарию в Италию. Райский, живо принимая впечатления, меняя одно на другое, бросаясь от искусства к природе, к новым людям, новым встречам, чувствовал, что 3 самые глубокие его впечатления, самые дорогие воспоминания — бабушка, Вера, Марфенька — сопутствуют ему всюду, вторгаются во всякое новое ощущение, наполняют собой его досуги, что с ними 3 Он связан и той крепкой связью, от которой только человеку и бывает хорошо, как ни от чего не бывает. И от нее же бывает иногда больно, как ни от чего, когда судьба неласково дотронется до такой связи. Эти три фигуры являлись ему и как артисту всюду. Плеснет седой вал на море, мелькнет снежная вершина горы в Альпах, ему видится в них седая голова бабушки. Она выглядывала из портретов старух Веласкеза, Жерардова, как Вера из фигур Мурильо, Марфенька из головок Грёза, иногда Рафаэля. На дне швейцарских обрывов мелькал образ Веры. Над скалами снилась ему его отчаянная борьба с ней. Далее брошенный букет, ее страдания, искупление — все. Он вздрагивал и отрезвлялся. Потом видел их опять, с улыбкой и любовью, протягивающими руки к нему. Три фигуры следовали за ним и по ту сторону Альп, когда перед ним встали другие три величавые фигуры — природа, искусство, история. Он страстно отдался им, испытывая новые ощущения, почти болезненно потрясавшие его организм. В Риме, устроив с Кирилловым мастерскую, он делил время между музеями, дворцами, руинами, едва чувствуя красоту природы, запирался, работал, потом терялся в новой толпе, казавшейся ему какой-то громадной, яркой, подвижной картиной, отражавшей в себе тысячелетия, во всем блеске величия и в поразительной наготе всей мерзости, отжившего и живущего человечества. И везде, среди этой горячей артистической жизни, он не изменял своей семье, своей группе, не врастал в чужую почву. Все чувствовал себя гостем и пришельцем там. Часто в часы досуга от работ и отрезвления от новых и сильных впечатлений, раздражительных красок юга, его тянуло назад домой. Ему хотелось бы набраться этой вечной красоты природы и искусства, пропитаться насквозь духом окаменелых преданий и унести все с собой туда, в свою Малиновку. За ним все стояли и горячо звали к себе его три фигуры — его Вера, его Марфенька, бабушка. А за ними стояла, и сильнее их влекла его к себе, еще другая, исполинская фигура, другая великая бабушка — Россия. Художественная правда классического романа. Судьба романа Гончарова «Обрыв» по-своему драматична. «Обрыв» создавался в период расцвета русского романа, и Гончаров, уже известный писатель, автор прославленного Обломова, хорошо понимал, какую ответственность перед русской литературой он взял на себя, создавая монументальное повествование.